Сонет 26. Мой властелин, твое очарование меня к тебе навеки приковало. Прими ж мое горячее послание, в нем чти не ум, а преданность вассала. Она безмерна. Ум же мой убог. Мне страшно, что не хватит слов излиться. О, если бы в твоих глазах я мог любовью согретой обновиться! О, если бы любовная звезда могла мне дать другое освещение и окрылила робкие уста, чтоб заслужить твое благоволение, тогда бы смел я петь любовь мою. Теперь же в страхе я ее таю.